Мин улыбнулся без большой уверенности, обнажив окровавленные челюсти. «Даже и не хлопочи! Кан никогда не жаловал извращенцев!» — печально пошутил академик. Ци вслух изругал министра наказаний, рассказал Мину, что тот оказался в столь плачевном состоянии именно по его, министра, вине, признался, что из-за шантажа Кана сам попал в очень сложную ситуацию и еще раз пообещал сделать все возможное, чтобы вызволить учителя. Мин кивнул в ответ. Ци в задумчивости обмолвился о своих трудностях. Это как драться вслепую. На что мне вынюхивать следы, если я не знаю, что движет убийцей? С горечью пожаловался он. Мотив мести ты рассматривал? На нем да и настаивает Кан, но клянусь всеми бессмертными. Он ведь подозревает слепую. И Ци пересказал все, что знал о Нюйши. А ты не допускаешь, что он может быть прав? Ну, конечно, может. Она так богата, что может нанять целую армию. Вот только зачем ей это? Если единственная цель лазурного ириса — месть, то при чем тут эти несчастные? И что, других подозреваемых нет? У убитых не было врагов. Не знаю уже, что думать. У евнуха врагов не водилось. Единственной его страстью была работа. А что с мастером? Его мастерскую сожгли. Этим я тоже занимаюсь. Мин чуть приподнялся с тюфяка, но вспышка боли повалила его обратно. Я, к сожалению, не могу помочь тебе, Ци. В моем-то состоянии... Ну вот, ты бы мог кое-что для меня сделать. Старец достал ключ, висевший у него на шее. Возьми. Это ключ от моей библиотеки. За последней полкой есть потайная дверь. Мин вздрогнул от собственных слов. Там я храню свои тайны. Безделушки, что сопровождали меня в течение жизни. Книги, рисунки, стихи, подарки. Милые пустяки. Ничего ценного, но для меня они значат много. Если со мной что-нибудь случится, я бы не хотел, чтобы их обнаружили. В академии спросишь Цуя. Он тебя пропустит. Но, господин, обещай, что заберешь эти вещи и похоронишь вместе со мной. Ничего этого не понадобится. Обещай, — повторил Мин. Ци прикусил губу. Вслух он поклялся все исполнить, а про себя добавил. Если учитель Мин умрет, Кан очень скоро последует за ним. Из темницы толкователь трупов направился в кабинет Кана. Печатка открывала ему все двери. Ци не стал дожидаться, пока караульный доложит о посетителе, просто толкнул дверь и ворвался внутрь. Он застал министра, зарывшимся в ворох бумаг, которые при появлении Ци Кан сразу же спрятал. Во взгляде его сверкнул гнев, но еще больше гнева было во взгляде юноши. «Либо вы прямо сейчас вытащите Мина из этой ямы, либо я рассказываю лазурному ирису обо всех ваших кознях!» — крикнул Ци с порога. Поняв, о чем речь, Кан вздохнул с облегчением. «Ага, вон ты о чем. Я думал, уже давно его перевели». Ци различил в этих словах запашок лжи. «Если не вытащите, я ей все расскажу. Если он не поправится, расскажу. А если он умрет, а если он умрет, это будет от того, что ты не справился со своей работой, и, значит, умрете вы оба!» — оборвал наглеца министр. И вот что я тебе скажу, мальчишка. До сих пор твои разыскания были угодны нашему императору, но, разумеется, не мне. Твои возможности иссякают с такой же быстротой, как и мое терпение. А оно, тут уж я не шучу, очень и очень невелико. Поэтому забудь о том, что может случиться с этим уродом, и немедленно ступай работать, если не хочешь окончить свои дни так же, как он. Кан отвернулся в уверенности, что юноша побежит исполнять приказ. Ци не сдвинулся с места. — Ты что? Я слышал! — рявкнул Кан. — Когда вы переведете Мина, — спокойно объявил Ци. Министр выхватил висевший на поясе кинжал и молниеносным движением поднес его к горлу своего подчиненного. Юноша ощутил прикосновение холодного металла. С каждым ударом сердца сталь плотнее прижимала его иремную вену, но выбор уже был сделан. К тому же Ци понимал, что если бы Кан хотел его убить, он велел бы это сделать давным-давно. «Когда вы переведете Мина», — повторил Ци. Он чувствовал, как лезвие кинжала подрагивает от ярости его владельца. В конце концов министр наказаний все же отвел руку. «Стража!» — выкрикнул он страшным голосом. В кабинет тотчас же влетел караульный. «Подготовьте все, чтобы заключенному Мину обеспечили лечение и перевели в это здание. А насчет тебя?» Кан приблизил свое багровое от ярости лицо к самому лицу толкователя трупов. «Даю тебе 3 дня. Если за этот срок ты не найдешь убийцу, тогда убийца найдет тебя». Только выйдя из кабинета министра наказаний, Ци сумел вздохнуть полной грудью. Он и сам изумлялся, как это ему удалось оказать такое сопротивление самому Кану. Но времени на праздные размышления у него не оставалось. Срок, поставленный Каном, приблизительно совпадал с датой возвращения серой хитрости. Ци сжал кулаки с таким отчаянием, что ногти впились в ладони. Если он хочет спасти Мина, единственный способ — это найти убийцу, пускай за это Ци придется заплатить тем, что предаст Фена. В сопровождении Бо молодой сыщик вернулся в подземелье удостовериться в исполнении приказа министра. 4 слуг под присмотром врача уже перевязали Мина и теперь несли его на носилках. Немного успокоенный толкователь трупов попросил Бо отвезти его в комнату, куда сложили вещи из бронзовой мастерской. Помещение, отведенное под склад, оказалось ничем не лучше той помойной ямы, куда поначалу упекли Мина. Разве что оно было просторнее. Но оттого и грязи в нем накопилось еще больше. Ци пошевелил ногой обожженную доску, тронул одну железную кочергу, потом другую. Те, кто занимался переноской предметов, не только позабыли надписать, где что было найдено, но еще и свалили мелочь в большой узел, а крупные раскидали по полу. Бо принес толкователю трупов свои извинения и взялся помочь навести порядок. Для начала они отделили все металлические предметы. Затем чиновник стал укладывать деревяшки, а Ци — литейные формы. Однако то, что на первый взгляд казалось юноше простейшим делом, вскоре превратилось в головоломку. Большинство форм так раскрошилось, что сложить их из множества осколков не было никакой возможности. Правда, глина каждой из форм от нагревания приобрела свой особенный оттенок, и оставалось хотя бы рассортировать обломки по цвету. 1 цвет — 1 форма. Дело продвинулось почти до половины, когда юноша наткнулся на странный обломок. Отвлекитесь-ка на минуту, Бо. Гляньте, что у меня, — позвал он чиновника. Этот не похож на другие. Бо послушно посмотрел на кусочек зеленоватой терракоты. Вряд ли с большим интересом, чем разглядывал бы придорожный валун. «Ну и что это?» — произнес он наконец. «А давай еще таких поищем». Вместе им удалось собрать 18 фрагментов, явно оставшихся от одной и той же формы. Убедившись, что больше осколков этого оттенка нет, Ци завернул их в тряпицу и уложил в отдельную сумку. Бо спросил, зачем все это? Юноша и впрямь хотел было ответить, но вдруг засомневался в помощнике и сказал, будто намерен проделать такую же операцию с каждой из форм. А Седому поручил сортировать металлические части. Когда подошел час обеда, Ци перестал заниматься бессмысленным перекладыванием, попрощался с Бо и, закинув сумку на спину, пошел в павильон кувшинок. Закрывшись в своей комнате, толкователь трупов вытащил обломки зеленоватой терракоты и стал подгонять их один к другому. Эти фрагменты отличались от других не только цветом, но и однородностью поверхности, что, как подумал Ци, свидетельствовало о сравнительно редком использовании данной формы. Впрочем, такое предположение противоречило самому смыслу существования формы для литья. Формы ведь создают специально для выплавки серийных изделий. Поразмышляв об этом, Ци пришел к заключению, что форма с прозеленью была просто новей других. Он уже заканчивал складывать фрагменты, когда самым краешком глаза уловил, что на пороге комнаты возникла чья-то фигура и резко обернулся. «Стол накрыт», — объявила лазурный ирис. Юноша, в замешательстве закашлявшись, сгреб обломки в сумку так быстро, будто украл их, и теперь боялся, что у него отберут добычу, неловко засунул сумку под кровать, а сам все смотрел на женщину. Она безмятежно созерцала пустоту. Ее силуэт в дверном проеме напоминал идеально вырезанную лютню. Юноша поблагодарил за приглашение и прошел в столовую, где его уже дожидался судья Фэн. За обедом Фэн поведал лазурному ирису, какие узы связывали его с Ци. «Тебе стоило бы с ним познакомиться еще тогда. Мальчишкой он был просто комок нервов и такой шустрый, точно все время голодный», — вспоминал судья. «Его батюшка работал у меня, ну, я и взял паренька в помощники. Как только кончались уроки, он сразу прибегал помогать в очередном расследовании». Фэн сиял от счастья. «Он сводил меня с ума своими вопросами, вечно во всем сомневался и совсем спорил, и, клянусь Конфуцием, мне приходилось растолковывать ему каждую мелочь. Он никогда не удовлетворялся простым, потому что это так». Ци улыбнулся. Он вспоминал те времена, как лучшие в своей жизни. «Я тосковал по тебе, мальчик», — признался Фэн. «И знаешь, Ирис, Ци не просто оказался незаменимым помощником. Со временем он превратился для меня в сына, которого сам я так и не смог породить». Взгляд судьи затуманился печалью. «Но не будем о грустном. Теперь ведь он с нами». Фэн улыбнулся. «И важно именно это». «Я никогда не был таким хорошим», — смутился Ци. «Хорошим? Да ты был лучшим!» — закричал Фэн. «Ничего общего с помощниками, которые были до тебя. Я до сих пор вспоминаю о деле твоего братца». «Что за дело?» — спросила лазурный ирис. «Да ничего особенного. Ци замялся. Ему было неловко даже вспомнить о преступлении Лу. Заслуга в раскрытии целиком принадлежит Фэну. «Как это ничего особенного? Ирис, тебе стоило бы там побывать. Это случилось в родной деревне Ци. Кошмарное преступление. Ни одного подозреваемого и ни одной зацепки. Но Ци не сдавался и помогал мне, пока я не обнаружил решающую улику». Ци вспомнил, как Фэн отгонял мух, что вились вокруг серпа его брата. Ведь именно это сыграло решающую роль в разоблачении убийцы. «Да, меня не удивляет, что Кан взял его к себе в помощники», — заметила лазурный ирис. «Но странно, что ему велено заниматься племенем Джурджений. По словам Ци, его интересуют их пищевые пристрастия». «Что, правда?» Фэн с изумлением воззрился на ученика. «Не знал, что ты теперь занимаешься такими делами. Я-то думал, что ты, согласуясь со своими способностями, станешь кем-нибудь вроде Удзо». Услышав эти слова, Ци поперхнулся, но сразу же переложил вину за некоторую бестактность судьи на крепость рисового вина. И как бы, между прочим, упомянул, что изучал северных варваров об Академии Мина. К счастью, лазурный ирис как будто не обратила внимания на эти слова. «И что же вас разлучило?» — спросила она. «Я имею в виду, почему Ци перестал быть твоим помощником?» «Одно весьма печальное обстоятельство», — ответил Ци. «Умер мой дедушка». И отец, сообразуясь с правилами траура, был вынужден подать в отставку. Мы покинули Линь-Ань и уехали в деревню, в дом моего брата. Юноша взглянул на Фэна, опасаясь, как бы судья не пустился в объяснение по поводу позорного поведения батюшки. Но судья молчал. «Цыпленок, кстати, удался на славу», — заметил Ци, чтобы перевести разговор. А потом начал говорить Фэн. Он рассказал Ци о том, что получил повышение по службе и смог переехать в павильон кувшинок. Судья признался, что все это случилось благодаря лазурному ирису. «С тех пор, как я ее узнал, жизнь моя переменилась совершенно». Он ласково погладил жену по руке, но лазурный ирис руку убрала. «Велю подать еще чаю». Ци смотрел, как она грациозно поднимается и идет на кухню, без помощи нелепой красной трости, что была при ней на перу. О ее коже юноша вообще не мог думать. Фэн тоже смотрел вслед лазурному ирису. Никто не сказал бы, что она слепая. Старец горделиво улыбнулся. «Она, может, ни разу не споткнувшись, обойти все уголки нашего дома и при этом вернется раньше тебя». Ци кивнул, глядя вслед неторопливо удаляющейся женщине. Он чувствовал себя настоящим предателем и терпеть муки совести больше не мог. Порыв был неожиданным. Он решил открыть Фэну правду прямо сейчас, пока они вдвоем, по крайней мере, хоть часть правды. Не то она разорвала бы его изнутри. Но прежде он заставил Фэна поклясться, что судья сохранит все в тайне. «Даже от лазурного ириса», — добавил Ци. Фэн поклялся душами своих усопших предков. И тогда Ци поведал о своем бегстве из деревни, о том, что он преступник в розыске, и о поездке серой хитрости, а потом об убийствах, об особенностях каждой смерти, о том, что ему удалось выяснить. Покончив с кошмарными подробностями, Ци рассказал и про мнение Кана. Министр наказания убежден, что все это часть заговора против императора. О подозрениях насчет лазурного ириса юноша, конечно, промолчал. Фэн слушал ученика с удивленным видом. Все это просто невероятно. Но что касается молодого человека, которого ты боишься, серой хитрости, то не беспокойся. Когда он вернется, я с ним переговорю, и все уладится. Ци заглянул в глаза учителю. Лицо старца было полно доверия, и Ци предавал его ежеминутно. Сердце юноши сжалось. Он уже готов был признаться, что подоплека его появления в павильоне кувшинок — это предполагаемое участие лазурного ириса в заговоре, когда женщина вернулась. «А вот и чай!» Фэн улыбнулся супруге. Поспешно подвинувшись, он перехватил поднос, чтобы лазурный ирис могла усесться поудобнее и без помех. Мягко опустившись на свое место, она с обычным для нее поразительным изяществом налила всем чаю. Ци смотрел, не отрывая взгляда. Ее спокойные движения пленяли юношу. Он сделал первый глоток одновременно с Феном. Затем чашку взяла и хозяйка стола. И тут Фен подскочил, как ужаленный. «Совсем забыл!» Старец выбежал в другую комнату. Вскоре он вернулся с какими-то документами. «Держи, Ци!» Фен передал бумаги. «Это твое!» Юноша облизал пальцы, потом вытер их салфеткой. С удивлением принял документы и бросил взгляд на текст. У него перехватило дыхание. «Но ведь это...» Пробормотал он, не в силах поверить. Фен кивнул. Ци перечитал свидетельство о пригодности, позволявшее ему подать прошение об участии в экзаменах. О позорном поступке батюшки даже не упоминалось. Свидетельство было чистое, 100% проходное. Ци поднял на судью повлажневшие глаза и, благодарно и смущенно улыбаясь, низко поклонился. Чайная церемония подходила к концу, когда вошедший слуга-монгол сообщил Фэну, что у двери его дожидаются какие-то торговцы. Фэн извинился перед гостем и ушел к визитерам, но вскоре вернулся в совершенном негодовании. По словам судьи, один из караванов, перевозивший товары на север, подвергся нападению. Нападающих, кажется, отбили, но мы понесли потери, и часть товара утрачена. Мне придется срочно туда отправляться, — пожаловался судья. Юноша был расстроен еще больше. Он уже готов был открыться судье до конца, но Фэн не дал ему такой возможности. На прощание судья шепнул ему на ухо: «Остерегайся Кана и береги лазурный ирис». И все.